В мнении оппонентов тоже была своя логика, но и абсурда в нем хватало. Безусловно, сходство, если не сказать идентичность трупа, в который превратился маленький Хортес, с Хортесом настоящим, являла собой главный аргумент сторонников версии о возвращении знаменитого контактера. Однако появление его в чреве и резкое увеличение в размерах были теми слабыми местами, которые сводили на нет всю убедительность доводов. Были выдвинуты три основные гипотезы, объясняющие фантастический феномен. Первая, самая абсурдная и, по существу, смыкающаяся с позицией Фахманьского, утверждала, что Хортес посетил в чреве Марии Луизы ее ребенка, одел на него свой скафандр и ввел ему некий стимулятор роста, содержащий одновременно генетическую информацию о самом Хортесе. Далее утверждалось, что Хортес и его двойник повздорили, в результате чего папаша искусал младенца до полусмерти, а сам отчалил в ту же звездную систему, из которой прибыл. Вторая гипотеза предполагала подмену младенца Хортесом, который, будучи искусан неведомыми врагами, в отчаянном стремлении спастись без каких бы то ни было технических приспособлений, удрал в надпространство, потом в целях безопасности изменил собственный масштаб, опять-таки голыми руками, и, вынырнув из многомерного континуума, в произвольной точке угодил аккурат в матку Марии Луизы. А по закону сохранения массы, в замкнутой системе нерожденный младенец через надпространство выскочил в то самое место, откуда исчез Хортес, то есть был отдан на съедение неизвестным земной науке злобным тварям. Сторонников этой гипотезы в шутку называли апологетами межзвездного аборта. Авторы и поклонники третьей версии уверяли, что никакого ребенка не было вообще, ссылаясь на тот факт, что, как известно, ни при каких обстоятельствах зачатие не может быть гарантировано. Попутно они чистили на все лады и доводы Фахманьского, выискивая всевозможные пикантные подробности из жизни Хортеса и Марии Луизы. Не в силах объяснить, что делал великий контактера в течение целых 9 месяцев. Беременность у Марии Луизы, надо заметить, протекала совершенно нормально. Поклонники бездетной версии уповали на смещение масштабов времени. Для Хортеса де с того момента, как он попал в матку, и до самых родов прошло всего каких-нибудь несколько секунд. Теоретически подобное было возможно, но во Вселенной такого еще никто не видел. Бездетники выгодно отличались от сторонников концепции аборта тем, что, по их версии, Хортес уже не выглядел этаким межпространственным детоубийцей, а мог быть назван в худшем случае хулиганом. Контактера первого класса, знаменитый капитан звездной разведки Касьян Пролеткин, еще соблюдал траур по своему погибшему другу Мигелю Хортесу, когда ему прислали кассету с видеозаписью дискуссии. «Да будь они все прокляты!» — крикнул Касьян, просмотрев кассету и в ярости рассек ее пополам кривым самурайским мечом. Одним из тех, что в изобилии, висели по стенам его кабинета. «Мигель погиб, эти кретины! Упражняется в остроумии. Все, к черту! Лечу на Альфу Кроля!» Касьян Пролеткин давно уже собирался лететь на Альфу Кроля и разобраться во всем самолично, без дураков и дилетантов. Да только после предыдущей экспедиции на планету 4 магнитных солнц у него вот уже неделю четверилось в глазах. А поскольку этот эффект, по расчетам Касьяна, должен был вот-вот пропасть, он и не торопился снаряжать свой звездный лайнер знаменитый на всю вселенную, потрепанный в дальних рейсах, но все еще могучий корабль «Кабану Супербот». Словно «Кабану», как утверждал Касьян, не имело никакого отношения ни к русскому, ни к японскому слову «кабан», ни к английскому «кэп», а восходило якобы к языкам африканским и означало нечто очень красивое, то ли на суахили, то ли на наречии пигмеев. За считанные часы снарядил Касьян свой супербот и столь стремительно выскочил в надпространство, что в какой-то момент ему показалось, будто в глазах уже не четверица, а восьмерица. Выход из надпространства в систему Альфа-Кроля был столь же резким, но там, над четвертой планетой, пришлось покружиться из-за нелетной погоды. Последнее сообщение Харатеса вполне соответствовало истине. Свирепые гравитационные вихри гигантскими жгутами гуляли по поверхности планеты, а там, где они свивались в кольца, закипали настоящие хронобури. Так что даже на высоте синхронной орбиты, где находился Кабану, естественно, ощущалось изменение силы тяжести и пульсирующее замедление времени. Четверение в глазах прекратилось задолго до того, как Касьян на силу отыскал тихий островок на буйной планете. И поэтому, как бы колодцу спокойствия во взвесившемся пространстве, нырнул вертикально вниз навстречу тайне, которую еще предстояло разгадать. Только высочайшее мастерство пилота позволило Касьяну вырулить в самый последний момент и посадить Кабану не на Торреро Супербот Мигеля Хартеса, а рядом. Пролеткин был старым звездным волком и сразу понял, что такая точная посадка не случайное везение, а сама неизбежность. Похоже, планете просто не существовало других подступов. Уже через 5 минут Касьян знал, что на Хорте-Сити, так он назвал планету, атмосфера земного типа, ускорение силы тяжести 0,9G. Отсутствуют опасные микроорганизмы, вредные излучения и сейсмическая неустойчивость. Температура 25 по Цельсию, влажность 66%. В общем, выходи в одних трусах и пляши качучу. Но с качучей Касьян решил повременить. Чисто внешнее впечатление настораживало. Планета была голой, гладкой, розовой и как будто мягкой. Небольшие холмы и бугорки напоминали шишки, болячки или прыщи. Кое-где, словно пучки волос, торчали кустики, а в местах посадки Торреро и Кабану планета покрылась толстым слоем черной, а по краям темно-бордовой коросты. Касьян облачился в скафандр высшей защиты с двумя абсолюторами в кожухах. Он надевал его для первого выхода на любую, даже самую безобидную, на взгляд, планету, и сошел на поверхность Хорте-Сити. Когда бордовая корка под ногами кончилась, Касьян невольно дернулся, потому что его металлопластовые подметки наступили на живое тело. Но даже отпрыгнул назад и пригляделся к почве повнимательней. Но это была всего лишь поверхность планеты, однородная, гладкая, безбрежная. Не могла она быть живой. Наваждение, — подумал Касьян и решительно зашагал к звездному лайнеру Мигеля. Входной люк был открыт. Похоже, на этой планете Хортес ничего не боялся. Внутри все целое и невредимо. Исследовать было по существу нечего, кроме бортового журнала. Раскрытый журнал лежал на пульте густо исписанный мелким корявым почерком Мигеля Сантьяго Хортеса.